Глава 10. Гусей вообще-то ели в спешке, хотя Фицрой прожарить успел хорошо. Пусть даже костерок развели небольшой и в ямке, чтобы не увидели издали. Пансаменор первым поднялся в седло, а когда проехали первые сотни шагов, сообщил мрачным голосом: «За нами снова погоня, уже серьезная». «Напали на след?» — спросил я. «Или кто-то указал», — ответил он. «Насколько отстали?» «Уже догоняют», — сказал он. «Но хуже того, поднимают все свои отряды, высланные вперед. Те тоже начинают искать, хотя их приготовили для вторжения в Нижние долины». «Погоди», — сказал я, — «а как насчет разбудить народный гнев вольных жителей герцогства? Все-таки уламры нарушили их суверенные границы, преследуя нас. Здесь король что, не король? Хотя да, здесь герцогство, но если местный герцог умел отстоять независимость даже от королей...» «Про уламров узнают не скоро», — сообщил Рундельштот. «Места здесь пустынные. Откуда кому знать, что часть войск уламров уже здесь? А когда местные услышат о таком вторжении, уламры уже переместятся в Нижние долины». «Значит, — сказал я, — нам только удирать. И как можно скорее». Пансамен рассказал так же мрачно. «Не уйдем. У нас кони уже едва передвигают ноги, а у них все время свежие. И погоня только растет. Нам не успеть добраться до границы Нижних долин». Фицрой пробурчал. «Да и доберемся. Они будут преследовать и по Нижним долинам. Там густой лес и пустые долины тянутся долго». Я сказал властно. «Все, все, прекращаем. Решение принято. Я остаюсь прикрывать, а вы со всей скоростью, что возможно, мчитесь в сторону Сан-Принга». Пансаменор спросил медленно. «Прикроем вдвоем?» Я покачал головой. «На этот раз только я. Дело в том, что не могу носиться по кругу и прикрывать вас с боков и даже спереди, где тоже могут поставить заставы. Ты поедешь впереди и будешь выбирать самый безопасный путь. Надо будет оставить коней – оставляйте. Надо ползком – поползете. Через болото – так через болото. Не дожидаясь, когда они исчезнут за поворотом дороги, я с мешком в руках торопливо плюхнулся на живот на ближайшем пригорке. Вдали из леса выметнулся целый отряд, как мне показалось, на свежих конях. А это значит, догонят достаточно быстро». Я в бешеном темпе расстегнул мешок, вытащил снайперскую винтовку и собрал с такой скоростью, как никогда раньше. Но когда взглянул, пока что поверх прицела, сердце болезненно сжалось. Передние всадники уже миновали открытый участок дороги и влетели под густые ветки деревьев. А за ними несется еще не меньше двух десятков конников. Я стиснул челюсти, поймал в прицел ближайшего к лесу, выстрелил, моментально перевел крестик на другого и снова нажал на скобу. Первый всадник лишь упал на конскую гриву, и его внесло под защиту деревьев. Второй откинулся на конский круп. Лишь третий упал, а конь остановился. И остальные начали натягивать удила и смотреть по сторонам. Я выстрелил еще трижды, перевел дыхание. Там идиоты даже не думают прятаться. Смотрят по сторонам, тем более, что оттюнингованный ствол глушит звуки так, что в трех шагах уже ничего не слышно. А кони с опустевшими седлами отбежали в стороны от дороги. Там остановились и щиплют траву. «Хорошо же», — сказал я мстительно. «Сами напросились». Расстояние до дороги не больше 300 шагов. Можно бить на выбор даже без оптического прицела. Я сбросил с седла еще троих. «Достаточно. Остальные вряд ли поскачут за отрядом, когда вот такое». И я сбежал к спрятанному за деревьями коню, подцепил к седлу винтовку и пустил коня по следу моего отряда. Минут через 10 бешеной скачки увидел на дороге три трупа. У всех глубокие раны в левой стороне груди, а один еще и с раскроенной до нижней челюсти головой. Сердце сжалось. И хотя никого из моих нет, но это ничего не значит. Уцелевшие и павших постараются забрать. Наконец увидел их, улепетывающих со всех ног. Последним едет Рундельштот. Он оглянулся на стук копыт, просветлел лицом. «Все в порядке? А мы за тебя волновались». «Вас все-таки догнали», — сказал я виновато. «Понс?» Он кивнул. «Да, придержал коня, сказал, что чужие скачут за нами, а потом догнал, сообщил, что уже не скачут». «Мне надо соображать быстрее», — сказал я. «Все-таки трое успели проскочить. Коней Понс забрал?» Рундельштот похлопал свою лошадку по шее. «Не видишь? Это другая. Он сказал, эти свежее». Дорога вывела на Косогор. Некоторое время спускались, с трудом удерживая коней, чтобы не сорвались на крутом склоне, а гора становилась круче и круче. Пансаменор хмурился, а когда задержались на особенно опасном участке, сверху донесся стук копыт и резкие голоса. «Похоже, — сказал я тихонько, — они пытаются обрушить на нас лавину». «Вряд ли получится», — ответил также тихо Пансаменор. «Хотя...» «Да», — согласился я. «Хотя да. Но все равно поосторожнее. Если сами сорвемся с кручи, это их тоже обрадует». «Меньше», — сказал он серьезно. «Для воина убить своими руками намного приятнее». «Как и для нас», — сказал я. «Мы же люди, не тараканы. Те просто убивают потому, что животные, даже насекомые. А мы, убивая, получаем целую гамму...» «Чего?» — переспросил он. «Гамму высоких человеческих чувств», — пояснил я. «И радость от самого убийства, и рациональное понимание, что одним врагом меньше, что значит, женщины больше, и чистое эстетическое наслаждение приобщения к тайне тайн бытия». Он посмотрел с прежним непониманием, но уточнять не стал. «Потому я не начал говорить о гуманизме и высоких принципах демократа и рафинированного интеллигента, хотя, как всякий интеллигент, поговорить люблю». Голоса наверху стихли, как и удалившийся стук копыт. Мы снова пустили коней по тропе вниз, а там постепенно выбрались на берег широкой реки. Пансаменор взмахом руки велел идти за ним. Кони вошли в воду, нехотя и с осторожностью. Он повел сложными зигзагами. Перебирались долго. В двух местах пришлось все же плыть рядом с конями. Но в конце концов снова вышли на мель. Пансаменор поторапливал. А когда выбрались на берег и скрылись за стеной высоких кустов и толпами ив, на том берегу появились первые всадники погони. Мы затаились за деревьями и смотрели, как там целыми отрядами выкатываются на берег. Однако река катит пугающе широко и мощно. Их кони зафыркали, и как только ступили в воду, а я помню, какая она холоднющая, сразу попятились, отказываясь идти в холод. Пансаменор чуть раздвинул ветви, всматриваясь, прошептал. Если среди них нет местного, кто знает, где брод, это их остановит почти на сутки. Фицрой сказал с сердцем. Паршивый берег, кусты только на берегу, а дальше поле, нас увидят сразу. Им еще брод нужно найти, напомнил я. На том берегу сплошная галька, наших следов не осталось. Пансамен рассказал скромно. Я же брод нашел. К счастью, ты с нами, заметил я. Хотя на той стороне могли бы заплатить больше. Но оно, не задумывайся, за правое дело как раз мы. А они? Естественно, сказал я с достоинством, за неправое. Даже вопрос какой-то странный. Понятно же, что самое правильное на всем свете — это мы. Вон, посмотри на Фицрой, и сразу все ясно. Фицрой вскрикнул оскорбленно. На себя посмотри, морда! На том берегу всадники, повертевшись у кромки воды, помчались в разные стороны, как предположил Пансаменор, искать местных, а мы поспешно пошли по прямой от берега. Был вариант снова нырнуть в лес, что чуть левее, но Рундельштот посоветовал идти прямо, там руины города, что пользуются дурной славой, потому туда никто не заходит, хотя на самом деле все чудовища, обитающие там, уже вымерли. Город, как утверждает Рундельштот, сожгли и разрушили тысячи лет тому. Но я потрясенно ехал среди развалин и не мог понять, как уцелела копоть на остатках каменных стен, почему все еще дымятся головешки, а от камня несет жаром. И почему на окраине города зеленеет трава, даже за городскими воротами пробилась между плитами, а дальше все такое, словно пожар был вчера. Фицрой, похоже, подумал примерно то же самое, пробормотал. А если увидим свежие трупы жителей, погибших тысячи лет тому? Не хотелось бы. — ответил я. Принцесса пропищала. «Мастер Рундель что-то придумает?» Она запнулась, сама поняла, что не тот случай, когда что-то придумывать надо. А может, и не поняла. А Фицрой, выручая ее, указал на самые высокие развалины. «Вон там что-то живое». «Или не живое», — сказал Рундель что-то, «но шустрое». Я кивнул. «Да, это знакомо». Он посмотрел на меня несколько странно, но задавать вопросы не решился. Там в самом деле сохранилась высокая колонна с остатками портика, а на нем два чудовища с полураспущенными крыльями за спиной, оскаленными пастями и толстыми когтистыми лапами. Мне показалось, что оба внимательно наблюдают за мной, Но присмотрелся, с трудом перевел дыхание. Просто каменные скульптуры. Но когда проехали мимо и оглянулся, ощутив враждебный взгляд, со страхом понял, что оба смотрят вдогонку. Причем не просто глазами, как на портретах, а оба повернули головы. Рундельштот пробормотал. Здесь жили и творили древние чародеи неслыханной мощи. Построили, и вдруг все исчезли. «Вдруг?» — переспросил я. «Все сразу?» Он пожал плечами. «Может, не сразу? Вроде бы их с каждым годом становилось меньше. Но для людей это вдруг, так как город был населен, а потом опустел. И какая разница, исчезли все разом или один за одним?» «Разница есть», — пробормотал я. «Если исчезли, то по их воле или не по их? Если постепенно, то, скорее всего, они знали, что происходит». «Это важно?» «Кто знает», — ответил я. Проехали город, дорога тут же пошла вверх. Рундельштот проговорил зло и с тоской. «И снова, и снова, и снова». «Что?» — спросил Фицрой. «Вот это!» — сказал Рундельштот все так же зло, но теперь еще и с горечью. «Вот это карабканье по горам! Я же лабораторный исследователь, а не вот такое, карабкающийся!» Фицрой буркнул. «Сидел бы дома!» «А что, уже карабкался?» «Тот, смотрю, навык есть!» Я тоже поглядывал на Рундельштотта с некоторым удивлением. Поднимается по крутой тропе сравнительно легко, экономно, бережет дыхание, лишних движений не делает, еще не запыхался, в то время как Фицрой и Пансаменор уже вспотели. Правда, они и отдыхают быстрее, а старому мастеру на восстановление сил времени понадобится больше. «Это мне знакомо», — буркнул я. Он оглянулся в презрительном удивлении. «Откуда? Для этого надо прожить долго». «Не обязательно», — ответил я. «Я тоже занялся было кабинетной работой, вот Фицрой подтвердит, его даже укачало. А тут вон снова внешний мир. Принцесса пропала, спасай. Именно потому еще не сажаем сады на Марсе, всякая хрень отвлекает». Фицрой сказал обиженно. «Юджин, ее высочество совсем не хрень, ты чего?» «Хрень все», — отпарировал я, — «что не дает заниматься своим делом. Творчество превыше всего». Он подумал, кивнул. «Согласен. Мне наше творчество на море тоже понравилось. Но принцесса, она же просто чудо. Боги создавали ее для себя, но каким-то чудом оказалась здесь». «Вот-вот», — сказал я сварливо, — «а там без нас все замедлится». Рундельштот спросил с подозрением. «Вы что-то в Дронтарии затеяли?» «Тихо», — сказал я, — «враг не дремлет. Болтун — находка для врага». «А когда перестанет быть секретом?» — спросил Рундельштот. «Со временем», — пообещал я.